Когда Бог входит в жизнь человека, то приносит много света, смысла, счастья. Хотя христианину иногда приходится переживать большие трудности и скорби в жизни. Об одной такой судьбе и будет наш рассказ, который называется «Христианка». Господь, останься ты со мной среди житейской суеты. Лишу тебя душе покой, лишь для меня отрада ты. Среди гонений и скорбей храни меня в руке твоей. Хочу быть верным до конца, чтобы быть в обители Отца. Хочу быть верным до конца, чтобы быть в обители Отца. Где сидели родители, заглянула молодая девушка. До свидания, мама, мне нужно идти. В 7 часов мы договорились встретиться с Дорой. Не возвращайся слишком поздно, Енифер. Последнее время ты очень часто задерживаешься. К тому же сегодня воскресенье. С каких пор воскресенье стало иметь для тебя какое-то значение? Удивительно, что ты не начинаешь ходить в церковь. Да-да, милая дочь, твоя мать совершенно права. Ты довольно поздно стала возвращаться. Если ты этого не учтешь, то придется мне не пустить тебя на бал в следующем месяце. Ах, я хотела бы посмотреть, сможете вы или кто другой не пустить меня. Ведь я только и живу этим балом. Осталось еще целых 3 недели. Ну ладно, я должна идти. До свидания. Юлия, боюсь, что наша дочь станет проблемой для нас. Все будет хорошо. Она еще так молода и хочет повеселиться. Она еще успеет погрузиться в домашние заботы. Куда она вообще-то отправилась? Думаю, что кто-нибудь из знакомых ребят назначил им встречу. Отец был молчаливым человеком. На работе его знали, как удачливого коммерсанта. Семья знала его, как спокойного, заботливого мужа и отца. Он великодушно заботился о внешнем благополучии семьи, но сегодня он явно понимал, что в воспитании дочери не хватает его отцовской строгости. Юлия была счастливой матерью и женой. Достаток в доме позволял ей роскошно одеваться, что она очень любила. Кроме дочери, у них был еще 16-летний сын Филипп. У него было всегда столько разных дел и занятий, что родители встречались с ним лишь во время еды и поздно вечером. Мать гордилась своими детьми. Она возлагала большие надежды на удачное замужество дочери и была твердо уверена, что ведет ее в лучшие круги общества. Этому должен будет способствовать предстоящий бал. Все, кто имеет титул и звание, будут там, и, конечно же, ее дочь должна превзойти все симпатии. Пока родители сидели, погруженные в свои размышления, Енифер спешила на место встречи с подругой Дорой, которая уже шла ей навстречу. Не спеши, Енифер, ребятам еще нет. Ох ты, дождик пошел, пропал ветер. Мне кажется, они в такую сырую погоду не придут. Если их через 10 минут не будет, я пойду домой. Они еще могут прийти. Пойдем встанем вон в тот подъезд. Пошли. Слушай, музыка какая-то. Что это за дом? Похоже на церковное пение. Если ребят еще долго не будет, то мы могли бы зайти погреться. В это время в подъезд неожиданно вошел мужчина. Он услышал последние слова девушек и приветливо сказал. Да почему бы и нет? Там теплее, чем здесь в подъезде. Да вы не стесняйтесь, это молитвенный дом. Сейчас здесь проходит богослужение. Заходите. Пойдем сядем. Вот так. Присаживайтесь, погрейтесь. А заодно и послушайте, о чем говорит пастор. Писал апостол Иоанн много лет назад, но сегодня они так же правдивы, как и в то время. Мы любим Его, потому что Он прежде возлюбил нас. В моей юности я вел безбожную жизнь, я пил грех, как холодную воду в жару, и все дальше уходил от Бога. Так я жил, пока однажды не попал на богослужение, и там услышал, что несмотря на мою бездну грехов, Иисус любит меня. Именно Его любовь ко мне заставила Его оставить небо и принять голгофскую смерть. Да, друзья, на том кресте должен был умереть за свои грехи каждый из нас. И я. Но Иисус из любви ко мне занял это позорное место, чтобы оправдать нас. Когда я узнал об этом, то не мог равнодушно пройти мимо призыва Иисуса Христа и в сильном сокрушении упал на колени. С тех пор вся моя жизнь изменилась. Теперь я могу радостно сказать, я люблю Иисуса, потому что Он прежде возлюбил меня. Я хочу спросить вас, друзья, любите ли вы Иисуса? Даже если не любите, даже это не меняет Его любви к вам. Енифер забыла о намеченной встрече, и даже о рядом сидящей подруге. Ее взор был устремлен на пастора, так просто и ясно рассказывавший о значении Голгофского креста. Она слышала о Боге, о Христе, и даже верила, что Христос был распят ненавидящими Его людьми. Но никогда она не слышала, что именно Его большая любовь к людям повела Иисуса на крест. Она никогда не понимала значение смерти Христа. О, как это чудесно! Бог любит всех людей! Он любит и ее, Енифер, хотя она до сих пор не любила Бога. Енифер понимала, что она грешница и вдова перед Богом. Мысленно она видела Голгофу, крест. Ей казалось, что Иисус протянул к ней пронзенные руки, нежно смотрит на нее и говорит: «Я люблю тебя, Енифер, я умер, чтобы подарить тебе счастливую вечность. Прими мой небесный подарок – прощение». Собрание окончилось. Все стали расходиться. Пастор подошел к девушкам, но Дора быстро вышла на улицу. Пастор приветливо протянул Енифер руку. Добрый вечер. Вы здесь впервые? Да. Вы должны быть знали, что я сегодня сюда приду, потому что все, что вы говорили, так сильно взволновало меня. Нет, этого я не знал. Но Бог знал, и Он дал мне нужные мысли и слова именно для вас. В этот вечер Господь говорил с вами. Скажите, а приняли ли вы Его как своего Спасителя? Нет, все это так ново для меня. Прежде я никогда этого не слышала. Скажите, вы могли бы дать мне Библию? Я хочу, думаю, еще раз прочитать о смерти Христа. Вот, возьмите Новый Завет. Особо важные места, выделенные черным шрифтом. Если вы пожелаете со мной поговорить, я буду рад помочь вам. Я буду вас молиться. Спокойной ночи. Господь да благословит вас. На улице ее с нетерпением ждала Дора. Пойдем же, наконец, Енифер. Что тебе от него нужно было? Я попросила у пастора Библию, чтобы еще раз прочитать услышанное. Дора, разве это не была удивительная новость, что сегодня пастор рассказал? Это меня не задело. Пошли выпьем коктейль и забудем о неудачном вечере. Они зашли в молочный бар. Но Енифер так углубилась в чтение Евангелия, что не притронулась к стакану. С восхищением она воскликнула: «Дора, ты только послушай, что здесь написано. Иисус Христос пришел в мир, дабы спасти грешников, из которых я первый. Дора, это касается меня». «Енифер, я не узнаю тебя. Ты что же, серьезно решила стать праведницей?» «Нет, Дора, даже больше. Дело в том, что я хотела бы принять Христа своим личным спасителем». «Не будь глупой, ты этого не сделаешь. Что скажут люди, твои родители? Что подумают о тебе твои друзья? Как ты будешь жить без развлечений?» «Все это несущественно, но я основательно обдумала свои решения. А теперь я пойду домой». «Это лучшее, что ты можешь сделать. Выспись как следует, а завтра, надеюсь, с тобой можно будет поговорить». Они простились, и Енифер пошла домой. Еще издали она заметила свет в окнах, значит, вся семья была дома. Она вздохнула. Ей совсем не хотелось сейчас с кем-нибудь встретиться. Енифер открыла дверь и вошла. «Енифер, ты так рано? Что-нибудь случилось?» «Ничего, мамочка, ты и сама просила, чтобы я раньше вернулась». «Да, но я не ожидала такого скорого послушания». «Наверное, ты сегодня захотела быть послушной девочкой, правда? Или намеченная встреча не состоялась? Подвели такую милую девушку, вот ведь жулики». «Встреча действительно не состоялась». «Где же ты была?» «Если честно, то в церкви». «В церкви?» «Я надеюсь, ты из-за меня помолилась, дорогая сестричка?» «Нет, я даже не вспомнила о тебе. Я с таким интересом слушала проповедь». «А что это у тебя в руках? Молитвенник, что ли? Наверное, на память в церкви взяла». «Это Новый Завет. Мне его пастор дал. Я хочу прочитать его. Вы себе даже не можете представить, что здесь написано. Я вам сейчас прочитаю. Вот послушайте». «Сейчас убери эту книгу, и чтобы я больше ее не видел». «Почему? Это ведь хорошая книга». «Ты меня слышишь? Если она мне когда-нибудь попадется на глаза, я выброшу ее в печь. Понятно?» «Но я надеюсь, что в своей комнате мне можно ее читать». «У себя можешь читать, если хочешь. Но чтобы никаких разговоров о ней. Запомни, я запрещаю тебе». До глубокой ночи сидела Енифер, склонившись над Евангелием. Слово Божье так живо касалось ее сердца, что в конце концов она в слезах раскаяния обратилась к Богу. «О Господи, прости меня! Прими число твоих искупленных детей. Я тоже хочу любить тебя, потому что ты давно уже любишь меня, грешницу. Ночи, как мне жить, чтобы не потерять тебя? Аминь. На другое утро Енифер проснулась рано. На сердце у нее была большая радость. Она поспешила на кухню и приготовила завтрак, чего прежде никогда не делала. Ей очень хотелось поделиться своей радостью с родителями, и когда они удивленные вошли на кухню, она сказала: «Доброе утро! Я приготовила завтрак. Садитесь к столу». «Если это следствие твоего посещения церкви, то можешь ходить туда хоть каждое воскресенье». «Да, мама, это я намерена делать. С сегодняшнего дня для меня начинается совсем другая жизнь, потому что я приняла Христа своим личным спасителем». «Спустись на землю, размечталась. Долей мне кофе и садись к столу, иначе за твоей болтовни мы опоздаем на работу. Другая жизнь, посмотрим, надолго ли». Енифер огорчилась, что родители совсем не поняли ее, но это не лишило ее чувства радости. Она начала свою новую жизнь с присущей ей основательностью. Ее ревность и воодушевление не давали места посторонним вещам. Все ее бывшие интересы забылись. Даже мысль о предстоящем бале ни разу не посетила ее. Одно лишь желание наполняло ее сердце, как можно лучше изучить Слово Божие. За неделю она трижды была на собрании, а потом, придя домой, еще долго сидела над раскрытой Библией. Дома ей было очень тяжело. Ей казалось, что по вечерам ее близкие специально раздражали ее. Она старалась сдерживаться, но очень часто все кончалось ссорой. Вот и сегодня, несмотря на ее намерение все свои чувства держать под контролем, она снова вскипела. Вся семья ужинала в напряженном молчании. Наконец мать вздохнула. «Я просто не знаю, кто в тебя вселился в последнее время. От тебя невозможно добиться ни одного нормального слова». «Мама, ну зачем ты так говоришь?» «Зачем, зачем? Ты меня тоже нервируешь своим вечным пением. Если ты хочешь себя сделать несчастливой, то это твое дело. Мне интересно узнать, почему ты хочешь сделать несчастными всех нас?» «Вы меня совсем не понимаете. Я очень даже счастлива. Ведь Бог простил меня». «Да что там, ты и твоя церковь, прикрываетесь тем, что Бог вас простил. А сами ничем не лучше остальных людей. Мне сегодня рассказали об одном человеке. Он тоже состоит членом церкви, и в то же время он настоящий вор». «Что бы ты разбирался в церкви? Слушаешь всякие разговоры и повторяешь их. Верующий не может быть вором, это неправда». «Неплохо было бы, если б твой пастор слышал, как ты грубишь и кричишь дома. Мне кажется, ты святоша только в церкви, они должны быть от дома увидеть». «Конечно, каждый, кто хочет, клюет меня». «Заклевали, бедную, ходишь с головой, набитой глупыми мыслями. Чем скорее ты оставишь, тем лучше для всех нас. Мне уже надоели эти бесконечные споры на религиозную тему. Ты меня поняла, Енифер?» «Оставь ее, Антон. Я вижу, что мы бессильны переубедить ее. Сегодня звонила Дора. Она хотела еще раз поговорить с Енифер. Может быть, ей удастся выбить из головы эту чепуху». На следующий день Дора пришла к ним, и Енифер радовалась возможности поделиться своими переживаниями и радостями с подругой. «Дора, я так рада видеть тебя. Мне нужно столько тебе рассказать». «Я тоже рада. Я так давно не видела тебя, что уж думала, не исчезла ли ты в каком-нибудь монастыре?» «Ах, Дора, сколько удивительного произошло за это время. Но почему у тебя такой усталый вид? Наверное, стала сильно увлекаться веселыми вечерами в ресторанах». «Ну и что? Ведь все так живут». «Ты так беспечно проводишь свою молодость». «Ты думаешь? Может быть... Но тебе это самой довольно долго нравилось, и ты вместе со мной проводила веселую жизнь. Теперь тебе не разрешает твоя церковь?» «Я не желаю. С тех пор, как Христос вошел в мою жизнь, Все изменилось. Желания, цель жизни, даже мысли стали совсем другие, устремленные к чистому, святому. Дора, бросай свою беспечную жизнь. Приходи ко мне, как прежде, и мы будем вдвоем читать Библию. Ах, оставь это. Я не пришла к тебе, чтобы выслушивать проповеди. Я была намерена поговорить с тобой о предстоящем бале. Ты же знаешь, что это большое дело. Что ты думаешь на этот счет? Ничего. Ты хочешь сказать, что не пойдешь? Нет. Почему? На этом бале Христос не будет присутствовать, а значит, и мне там делать нечего. Енифер, не будь глупой. Если ты будешь посещать только церковь, то и замуж никогда не выйдешь. Ты ведь знаешь, что на бале будет Джон Линтон. Все девушки уверяют, что он настоящий покоритель сердец. К тому же он богат. Я очень хочу с ним познакомиться. На твоем месте я ни за что не пропустила бы такой момент. Не убеждай меня. Я твердо решила не идти. Ну ладно. Делай, как знаешь. Не знаю, почему я пытаюсь уговорить тебя. Если бы Джон увидел тебя, то у меня пропала бы надежда на успешное знакомство с ним. Я не собираюсь стать тебе соперницей, но одно хочу тебе сказать. Скажи. Я очень озабочена состоянием твоей души. Очень мило. На твоем месте я не переживала бы. Я сама позабочусь о себе. Ты сама не сможешь спасти себя. Это может только Христос. Дора, мне так хочется тебе сказать, но не знаю как. Эта маленькая книжечка скажет обо всем лучше меня. Это Евангелие. Примешь ли ты как подарок от меня? О, да, большое спасибо. Нельзя же не принять подарок. Но я не могу обещать тебе, что буду ее читать. Это особенное Евангелие. На первой странице написано... Хватит! Слушай, Енифер, мне твои разговоры о Христе надоели. Я не хочу, чтобы ты втягивала меня в свою церковь. А теперь до свидания. Дора ушла, а Енифер еще долго сидела, погруженная в свои мысли. Ее размышления прервал приход матери. Енифер, как хорошо, что ты дома. Ты не забыла, что в субботу бал? Смотри, какое изящное платье я тебе купила. Примерь-ка его, хорошее. Ты зря растратила на такую дорогую вещь. Я не пойду на бал. Не пойдешь? Ты ведь очень хотела быть там. Ах, да, ты, наверное, не хочешь идти туда, потому что в субботу ты всегда ходишь в церковь. Но один раз ты можешь не пойти, а послушаться свою мать. Кстати, ты должна знать, что Бог требует от детей повиновения. Прости, но в этом случае я не могу быть тебе послушной. Это ты мне назло? Тогда вот что. Если ты не пойдешь на бал, то больше не пойдешь и в церковь. С сегодняшнего дня я даже подходить запрещаю к ней. Как оглушенная смотрела Енифер на мать. Вот каким способом сатана хотел заставить ее пойти на бал. Но она была уверена, что если согласится пойти на бал, то сильно огорчит Христа. Пусть враг души отнимет возможность быть на собрании и видеться с друзьями, но у нее есть лучший друг, и связь с ним никто не был силен разрушить. Эта связь давала ей силы быть радостной и приветливой даже в воскресенье утром, когда она готовила обед, в то время, как в церкви шло собрание. Чем веселее была Енифер, тем задумчивее становился Филипп. Целый день он из-под тишка наблюдал за ней. Заметив это, Енифер старалась во всем угодить брату. Несколько раз в день она уходила в свою комнату, склоняла колени, прося Господа дать ей силы не показать, как тяжело ей переносить это наказание. Вечером вся семья собралась в гостиной. Каждый был занят своим делом. Енифер чувствовала себя усталой, но счастливой. День был такой трудный и длинный, но Господь дал ей нужную силу, чтобы не огорчить его нетерпеливым ответом. Она встала и сказала: «Я еще хочу посмотреть на наши цветы в саду. Очень много их распустилось». «Я тоже пойду с тобой. У меня и фонарик есть». «Пойдем». «Смотри, Филипп, какая удивительная ночь наступает». «Мне кажется, Енифер, что для тебя сегодняшний день был очень тяжел. Тебе очень не хватало богослужения». «Ты даже не представляешь себе, как я в нем нуждаюсь». «Я наблюдал за тобой сегодня и должен сказать, что ты великолепно все перенесла. Не пойму, как это у тебя получилось. Раньше из-за пустяка ты ссорилась со мной». «У меня есть помощник, Христос. Он целый день был со мной. Наполнял сердце миром и покоем. Это и дало мне силы, понимаешь?» «Когда видишь вот окружающую природу, то веришь, что есть Бог-творец. Но я не уверен, что он может быть заинтересован лично мной, моим спасением». «Он заинтересован каждым человеком. Поэтому он в мир послал Иисуса, чтобы никто из людей не погиб». «Если это так, то как бы это выглядело, если бы такой парень, как я, мог бы вот так же, как ты? Что тут делаете? Мы смотрим цветы». пятницу после обеда в небольшом сквере проходило собрание под открытым небом. Многие горожане останавливались, чтобы послушать проповедь и пение. С тех пор, как Енифер не могла посещать церковь, она всей душой привязалась к этой группе и вскоре стала ее соработницей. Труд, который она выполняла, казался ей незначительным. Она раздавала духовные брошюры и Евангелие. Она молилась за каждую отданную книгу, чтобы Господь благословил читателя. Некоторые равнодушно совали полученную брошюрку в карман, другие вовсе не принимали ее. Но были и такие, которые с интересом прочитывали ее тут же на месте. Однажды она обратилась к проходившему мимо молодому человеку. «Простите, вы не прочитаете эту брошюру?» «А почему бы и нет? Конечно. О чем говорится в ней?» «О Христе». «Вы, очевидно, принадлежите к этой группе проповедников?» «Да. Каждую пятницу мы проводим здесь богослужение. Если вы желаете, приходите послушать». «Хм. Я думал, что о Боге можно услышать только в церкви». «Вы посещаете церковь?» «Нет. Мне кажется, это для пожилых людей, а не для таких, как я или вы. Слушайте, я хотел бы с вами познакомиться. Меня зовут Джон Линтон». «Джон Линтон?» «Вы удивлены? Мое имя вам знакомо?» «Моя подруга Дора Янсен называла ваше имя». «Вот как? Значит, у нас с вами общая знакомая. Дора Янсен. Я познакомился с ней на бале, что был в прошлом месяце. Но вы так и не сказали, как вас зовут?» «Енифер». «Вас не было на бале, но о вас много говорили. Из этих разговоров я только понял, что вы всех изрядно удивили. Пойдемте прогуляемся, поговорим». «У меня нет времени, мне нужно идти на работу». «Когда же мы сможем увидеться?» «В следующую пятницу. Я буду на этом же собрании. До свидания». «До свидания». Весь остаток дня Енифер была занята мыслями о новом знакомом, вспоминая все, что слышала о нем от матери и Дуры. Енифер решила никому не говорить об этом знакомстве. «Встречу ли я его еще раз? Скорее всего, он уже забудет завтра обо мне. Он не захочет держать стяжку, раздавившую улицы Евангелия и брошюры». Подошло воскресенье. Енифер снова была дома, с горестью думая о том, как несправедливо с ней поступили, посадив под домашний арест. Ей было очень тяжело, и казалось, что еще немного, и она не выдержит, заплачет или выскажет родителям свою обиду. В этот момент кто-то позвонил. И мать пошла открывать дверь. В дверях стоял высокий молодой человек. «Джон Линтон, это вы?» «Совершенно верно. У вас отличная память. Вы меня всего однажды видели на бале и запомнили. Я пришел узнать, дома ли Енифер». «Енифер? Разве вы с ней знакомы?» «Значит, она не рассказала о нашей встрече». «Нет, я сейчас ее позову. Енифер, иди сюда, к тебе пришли». «Джон?» «Ты извини, что я незваным гостем пришел. Но сегодня воскресенье, и я думал, что мы могли бы вместе пойти в церковь. Ты ведь собираешься идти?» «Нет». «Почему?» «Это ты лучше спроси у мамы. Она не пускает меня». «Енифер, как не стыдно. Ты сама виновна в своем наказании. Но теперь совсем другое дело. Будет очень невежливо, если ты не пойдешь с Джоном». Когда они ушли, Юлия никак не могла прийти в себя. Все происшедшее оказалось ей как во сне. Самой ее большой мечтой было познакомить с Джоном свою дочь. Но после того, как она стала посещать церковь, мать потеряла всякую надежду на это. И вдруг оказывается, что они уже знакомы. И что еще удивительно, Джон пошел с Енифер в церковь. А в это время Енифер в сопровождении Джона шла знакомой дорогой в церковь. Ей казалось, что они идут слишком медленно. «Ты прямо летишь, а не идешь. Собственно, мне не очень хочется в церковь идти. Я просто с тобой поговорить хотел». «Мы можем разговаривать, пока идем. Я очень соскучилась по моим друзьям и церкви». «Охотно верю. Но мне кажется, что это невозможно, чтобы такая девушка, как ты, от всего отказалась и погребла свою молодость. Разве ты не ходишь одновременно и на танцы? Не хожу. Христос меняет в человеке все мысли. То, что раньше было интересно и привлекательно, теперь видишь пустым и ведущим ко греху. Это познается личным опытом. Джон пристально наблюдал за девушкой. В основном все девушки одевались, разговаривали и вели себя так, чтобы обратить на себя внимание. А это, в конце концов, надоедало. Но Енифер была другой. Эта девушка совсем забывала о себе, пытаясь все его внимание обратить на Христа. И вот они сидят в переполненном зале. Ее голодная душа впитывала каждое слово проповедника. Она не сводила глаз пастора. Он был все тот же, та же убежденность в голосе. Он говорил о ничтожестве земной жизни и о жизни вечной, которую дает Христос. В конце своей проповеди он призвал. «Молодой человек, спасены ли вы? Или вы продолжаете жить в грехах? Нашли ли вы убежище, спасающее крови Иисуса Христа? Не хотите ли вы принять его теперь? Кто хочет последовать за Христом? Я хочу!» От этих двух небольших слов собрание вздрогнуло. Енифер широко открытыми глазами смотрела на старшего парня, узнавая в нем своего брата Филиппа. Радости Енифер, казалось, не было границ. Когда они с Джоном наконец вышли на улицу, она сказала. «Как это чудесно, что Филипп сегодня был на собрании и принес зов Христа. А как тебе понравилась проповедь?» «Ты хочешь, чтоб я ответил честно или вежливо?» «Если можно, и то, и другое». «Я должен признать, что пастор умеет убежденно говорить. Но мне кажется, что он из муху делает слона». «Ах, Джон! Разве не важно знать, в каком положении находится человек пред Богом?» «Да, конечно. Но многое зависит от человека. Я считаю, что все, что требуется от человека, это вести порядочную жизнь, а в будущем надеяться на лучшее». «Библия говорит, что мы не спасаемся нашими добрыми делами, а твое основание в жизни очень ненадежно». «Не волнуйся за меня. Я думаю, что как-нибудь прошмыгну в небесные ворота. А если и нет, то мне будет довольно тепло и в другом месте». «Нельзя о серьезных вещах шутить». «Прости, но, честно говоря, я не вижу в этом нужды тревожиться за себя. Я живу очень порядочно, в особенности по сравнению со многими моими ровесниками, которые превратили свою жизнь в грязное существование. Конечно, я не говорю, что без ошибок, но я могу любому примерному человеку открыто посмотреть в лицо». «Но мысль, что ты грешник, очевидно, никогда не приходила тебе в голову». «Все это не так страшно, как утверждает пастор. Енифер, давай не будем спорить на эту тему. Я готов всегда ходить с тобой в церковь, если ты этого захочешь. Не могли бы мы на этом основании стать хорошими друзьями?» «У нас с тобой совсем разные интересы». «Об этом не стоит волноваться. Я буду делать все, что ты пожелаешь. Если хочешь знать, мне ничего не нужно, кроме тебя». Время шло быстро. Джон разделял все ее интересы. Он послушно шел на богослужение и радовался, что может находиться рядом с ней. С Енифер ему было всегда хорошо. Он с удовольствием делал все, что доставляло ей радость. Без особых усилий он бросил курить и допивать не потому, что видел в этом грех, а лишь потому, что это не нравилось ей. Чем больше Енифер его знала, тем больше росло в ней уважение к нему, к его справедливости, честности. Ей нравилось его общество. Они провели вместе много вечеров, разговаривая о Боге. Незаметно для себя Енифер полюбила Джона, отвечая на его любовь. Но на душе у нее не было совершенно спокойно при мысли о будущем. Она знала, что Джон рано или поздно задаст ей вопрос, который она ждала, и все же боялась. Смутная тревога наполняла ее сердце, и она решила посоветоваться с пастором, который всегда понимал ее и давал мудрые советы. Пастор встретил ее приветливо. «Ну, Енифер, что вас угнетает?»